Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и его ведущие Тата Зарубина и Степан Клитеевский. И сегодня у нас супер необычный выпуск, потому что он юбилейный. Сегодня мы записываем 100-й выпуск нашего подкаста. Вообще, я говорю и сама не могу толком этого осознать, потому что мы записали 40 часов подкастов, и слушать нас можно практически 2 дня подряд без перерыва на сон и еду. В общем, представить все это себе очень трудно. Поскольку у нас сегодня такой торжественный день и супер необычный выпуск, у нас сегодня есть супер классный гость. На юбилейный выпуск мы не могли не позвать к нам в гости нашу бывшую редакторку Асю Терехову, с которой мы когда-то начинали. Но последний раз мы с Асей виделись больше года назад. Я вас очень поздравляю, ребята. Я очень по вам соскучилась. Давайте я немножко расскажу про себя для тех, кто не слушал первый миллион выпусков и подключился к нам недавно. Меня зовут Ася Терехова. Я действительно была редакторкой этого подкаста и шеф-редакторкой всего «Гусь-гуся». И я не работаю в «Гусь-гусе» уже больше года, но ушла совсем недалеко. Я записываю этот подкаст дома у Сережи Дмитриева, редактора «Гусь-гуся» и редактора дружественного подкаста «Вить увидел про птиц». И вообще остаюсь совсем-совсем с «Гусь-гусем» рядышком. Последний выпуск, который я редактировала «Это вам не сказок», был тоже со мной. И я как раз уходила рожать дочку Аглаю, и мы обсуждали, могут ли младенцы быть такими крутыми, как босс-молокосос, помните? Помним, помним. Да, было дело. Аглая существует, ей уже 1 год и 2 месяца, и она действительно такая крутая, как босс-молокосос, даже, может быть, круче. Хотите, вам немножечко расскажу про нее? Очень. Давай. Например, я не ожидала, честно говоря, что дети в год могут быть такими взрослыми и такими сознательными. Аглая делает очень много штук, которые мы не учили ее специально, а которые она просто, ну, как бы посмотрела на нас, на родителей, и сама запомнила, сама себе придумала. Например, она иногда берет провод и пытается вставить его в пауэрбэнк, или подходит к кулеру и пытается налить воду в какие-то, не знаю, в кубики. А еще она знает, мне кажется, 25 животных. Кто как говорит киска, как говорит собака. Но камень преткновения в нашей семье — это, как говорят животные, не первого ранга, а типа, как говорит лось. Тата, есть ли у тебя мнение по этому вопросу? Пожалуй, нет. Мне кажется, лоси не очень разговорчивое существо. Стоп, как бы ты изобразил? Я согласен с Татой. Я как бы вообще понятия не имею, как они разговаривают. Давайте послушаем. Или, например, звук енота интригует нас. Тат, что скажешь про енотов? Мне кажется, что они как раз могут разные очень звуки издавать, но я, пожалуй, не возьмусь их имитировать. Послушаем. Вот. Такие мои дела. А как ваши дела? Начинается лето. Как вы закончили этот год? Ну, я закончил этот год без троек. Я вообще доволен собой. Это хорошо. Тебе подарили что-то в честь этого? Есть культура подарков в твоей семье в честь конца учебного года и года без троек? Похвала и подбадривание. Тата, ты закончила год без троек? Да, пожалуй, тоже могу этим похвастаться. Тебе подарили что-нибудь в твоей семье? У нас не принято, к сожалению. Меня даже никто не похвалил за это, представляешь? Вот это да, можем тебя похвалить вместе. Хвалю. Слушайте, ребята, у нас сегодня в честь дня рождения действительно особенный выпуск. Мы будем не проверять сказки на прочность, а расспрашивать вас подробнее про вашу жизнь, этот год, ваши планы и так далее. Специально для этого выпуска мы попросили слушателей прислать вопросы ведущим. И сейчас я буду задавать их вам в самых разных формах. И первый вопрос, вопрос, интересующий многих. Почему же у Стёпы так сильно изменился голос? Стёп, что ты скажешь? Есть ли у тебя ответ на этот вопрос? Ну как, я это повзрослел. Да, это на самом деле, мне кажется, этот вопрос парадоксально, но к тебе. Почему у Стёпы изменился голос, мне кажется, знаешь ты из нас всех. Ну, потому что Стёпа растет, и у него меняется голосовой аппарат. Голосовые связки, через которые проходит звук, когда мы говорим, они становятся более толстыми, и еще они, насколько я знаю, немножко изменяют местоположение внутри горла, поэтому меняется голос. А почему у тебя не поменялся за эти 100 выпусков голос? Наверное, я расту не так заметно. Дальше у меня есть для вас вопросы в таком анкетном стиле, и я подумала, будет обаятельно, если мы с вами попробуем такой формат, как бывает на Ютубе, перекрестный опрос. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете отвечать каждый за другого. Поняли? Я задаю вопрос. Тата, ты отвечаешь за Стёпу. Стёпа, ты отвечаешь за Тату. По рукам? Попробуем. Итак, сколько вам лет? Тата, сколько лет Стёпе? Стёпе 12. Это правда? Стёп, сколько тебе лет? Мне 12, да. Стёпа, сколько лет Тате? Так, секундочку, мне нужно это 33. Сколько тебе тут? 41. 41? Ну, почти угадал, всего лишь что на 8 лет ошибся. Стёп, а вот этот подкаст задумывался как разговор взрослого с ребенком. Ты вот сейчас считаешь себя ребенком? Или сейчас ты уже подкаст разговор двух взрослых или взрослого и подростка? Ну, вообще, как бы, скорее взрослого и подростка. А со скольки лет начинаются взрослые вообще? О, взрослые. Ну, думаю, наверное, 16. Ну, то есть еще 4 года этому подкасту, и он выйдет на принципиально новый уже круг обсуждения. Честно говоря, я тут хочу сделать маленькую вставку, что я тут недавно решила даже не переслушать, а перечитать сценарий одного из самых первых выпусков. И кажется, что это два разных подкаста, которые мы делаем, потому что тогда я действительно разговаривала с кем-то очень маленьким, а сейчас я разговариваю уже с кем-то очень большим. Это не было сознательным изменением тактики, но просто постепенно так изменилась наша манера разговора, что если сейчас вернуться назад, кажется, что это вообще было все про другое. Где живет Стёпа? Стёпа живет в Москве на станции метро Коломенская обычно. Где живет Тата? Ну, Тата живет примерно в Москве. Да, все правильно. Я живу в Москве. Хорошо. Следующий короткий вопрос, но, к сожалению, односторонний. В каком классе учится Стёпа? Вопрос от Оли и Изабель. Стёпа учится в 5 классе. 5. Воу, Стёп, скоро уже конец школы. Чтобы не оставлять этот вопрос одиночным, Стёп, как думаешь, какой Тата была ученицей, когда она училась в школе? Учитывая то, что Тата умный и образованный человек, я думаю, она училась очень хорошо. Это правда? Ну, да, ты прав. Я действительно училась хорошо. Хотя, чтобы быть умным, по-моему, совершенно не обязательно хорошо учиться, и совсем не все умные учатся хорошо. Как человек, который не учился, прям уж очень хорошо. Я только рада, что мы это проговорили. Тут хочу сделать паузу. Дело в том, что над этим подкастом работают не только ведущие, а огромная команда за кадром. Обычно мы благодарим их в конце. И вообще-то слушатели, которые слушают нас давно, думаю, выучили уже эти благодарности наизусть. Я подумала, что будет уместно, если мы поблагодарим их не в конце, а сейчас. Стёпа и Тата, вы сами произносили эти благодарности 100 раз. Можете ли вы сейчас без запинки произнести их скороговоркой? Стёпа Калитеевский. Не могу. Уверен на 100%. Почему? Стёпа, ты сотый раз слышишь благодарности. Ну хорошо, Тата, помоги. Скажи ты скороговоркой благодарности. Мы благодарим нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, композитора Михаила Сарабьянова, выпускающего редактора Анну Шур и звукорежиссера Егора Вилова. Никого не забыла? Великолепно. Ну, разве что тебя. Я не намекала на себя. Хотя действительно в разное время над этим подкастом еще работали редакторка Ася Терехова, это я. И на самом старте еще был выпускающий редактор Гриша Пророков. Все звезды. К чему я подвожу? К тому, что ваши коллеги отправили вам поздравительные войсы в честь дня рождения подкаста. Всем есть что вспомнить. Слушаем сейчас такой первый войс от нашего фактчекера Михаила Трунина. Привет, друзья, я Миша Трунин, фактчекер подкаста «Это вам не сказки». И из 100 выпусков я читал и проверял 99. Первый пилотный выпуск проверяла моя замечательная коллега Полина Семенова. Мне очень трудно выделить какой-то один любимый выпуск, потому что когда подкаст выходит, вся редакция, как и я, во многом этим живем, и можно сказать, что каждый выпуск наш любимый. Вот. А что касается неожиданного и интересного фидбэка, то фидбэк к этому подкасту с самого начала был самый неожиданный, потому что первые примерно полгода, если не больше, наши слушатели часто спрашивали у нас, кто такой факт-чекер. И мы записали целых два блица, где так или иначе обсуждается этот вопрос. И всем, кто еще не знает или сомневается в том, кто такой факт-чекер, я советую переслушать эти два блица. Я работаю в основном, ну, главным образом с подкастом в виде текста, то есть в виде расшифровки. И очень редко слышу голоса ведущих. Поэтому мое личное удивление – это всегда, как к началу следующего сезона, Степа становится все взрослее, взрослее и взрослее. Вот. А что касается текстов, я хочу привести такой замечательный факт. Расшифровка одного выпуска, который мне присылают для чтения, занимает примерно 30 тысяч печатных знаков. Так вот, 100 выпусков – это примерно 3 миллиона печатных знаков. То есть, если издать книжку разговоров даты со Стёпой, то получится книжка объемом примерно в 1800 страниц. Возвращаемся к вопросам слушателей. Стёпа, кем ты хочешь стать? Интересуется Лиза. Кем я хочу стать? Да, ты все-таки же заканчиваешь 5 класс. Пора задуматься о будущем. Раньше я очень хотел быть ветеринаром, потому что я любил животных. Но после подкаста уже немножечко эта тема исчерпала себя. Не согласен с тобой. Но теперь вот я как бы не знаю, кем я хочу быть. Тата, а кем бы ты хотела стать, если бы ты не была биологом? Интересуется тоже Лиза. Возможно, та же самая. Вообще, я работала не только биологом. У меня были самые разные работы. Например, я очень долго работала журналистом и редактором. Еще работала в музее и в зоопарке. Да и сейчас в школе я вовсе не биологию преподаю, а занимаюсь тем, что придумываю детям разные занятия, которыми они могут заниматься помимо уроков. У нас в школе многие дети живут, и поэтому им нужно ездить куда-то на выезды, им нужно ходить на кружки. Мы приглашаем к ним разных интересных людей, и вот всем этим я как раз и занимаюсь. Так что я могу даже не придумывать, кем бы я была бы, если бы не была биологом, потому что у меня есть уже готовый опыт. Вообще, у меня много вопросов про работу. Как будто бы наши слушатели слушают еще параллельно подкаст «Переверни пингвина», подкаст «Гусь-гуся» про профессии. Вот, например, вопрос такой, Степа Калитеевский. Получает ли Степа зарплату за подкаст «Это вам не сказки», спрашивает Надя. Да, получаю. Как ты тратишь эти деньги? Ну, вообще, я их особо не трачу, но так-то, не знаю, ходить там есть в Макдональдс, заходить в магазин с друзьями. Еще вопрос от Родиона. Не устаете ли вы от своей работы, от записи подкаста? Что вы делаете, если устаете? Вы записываете сейчас каждую неделю? Думаю, вы устаете. Каждую неделю, вообще-то, перерыв достаточно большой. Ну, по крайней мере, для меня, для как бы такой работы. А вот Тата, скорее всего, устает, потому что она всю неделю этим занимается. Информацию ищет и так далее. Ты знаешь, иногда устаю, конечно, потому что это примерно третья моя работа. И, как правило, я придумываю, про что же мы будем рассказывать по ночам, после того, как я приду с работы и уложу детей спать. Иногда сил на это не хватает, но я очень люблю, тем не менее, это занятие, поэтому я все равно получаю удовольствие. Иногда бывает трудно выбрать тему, и кажется, что мы уже про все на свете поговорили. Тогда я тоже чувствую какую-то некоторую усталость, но потом все равно находится какая-то интересная тема, интересный способ ответить на вопрос, и это всегда вдохновляет. Ты по ночам смотришь мультики, про которые вас спрашивают, читаешь сказки. Вот это работа мечты. Но все-таки Родион задает вам второй вопрос на это. Бывало ли у вас такое, что вам не хотелось больше делать подкаст? Родион, если вам не хочется больше слушать наш подкаст, и вы устали от него, пожалуйста, напишите. Мы подумаем, как изменить формат, чтобы оживить его. Ну, вообще, такое, стыдно говорить, бывало. Когда прямо очень было лень, прям не хотелось. Я на все вокруг, на себя, на всех, короче, злился. Но начиналась запись, и все хорошо становилось. Вообще, такое довольно часто бывает, что когда ты идешь на запись, ты очень устал, тебе неохота, настроение плохое. Но когда начинается запись, все это исчезает. И записываюсь я всегда с хорошим настроением, потому что у меня прекрасные напарники, и встреча с ними всегда радует. Вообще, я могу тебе сказать, что мы бы, Тать, послушали грустный выпуск с тобой. А нашим слушателям могу рассказать секрет. Секрет подкастеров. У нас есть такое понятие «говорить на улыбке». Вы тоже можете так попробовать сделать. Вот я говорю, не улыбаясь, а вот я начинаю улыбаться, и у меня довольно сильно меняется голос. И если вы хотите, чтобы вы звучали как-то живее, хотя, кстати говоря, зачем? Мне кажется, что мы одинаково великолепны в любом жанре и в любом настроении. Мы весьма живые, да. Вот вы можете потренироваться, поговорить без улыбки, вот как я сейчас говорю, и поговорить на улыбке. К следующему вопросу. Тата и Степа, планируете ли вы сделать коллаб с подкастом «Экспекто Патроном»? Давайте напомним, «Экспекто Патроном» — это подкаст, в котором раньше, по крайней мере, ведущие находили ответы на сложные вопросы о школе, дружбе, отношениях, семье в детских книжках и утешались ими. Потом последний сезон там про биографии разных великих писателей и писательниц. Понятия не имею, какие коллабы намечаются и так далее. Как постоянная слушательница этого «Мне сказок» и бывшая редакторка, могу вам напомнить, что у нас был в какой-то степени коллаб с подкастом «Экспекто Патроном». В один из блицов приходила Анна Шур, ведущая подкаста «Экспекто Патроном», и мы обсуждали там, например, носят ли совы письма, как Гарри Поттере. Еще говорили про то, могут ли гусеницы летать на комете в этом выпуске. Он был такой предновогодний или каникулярный, очень теплый. Я не просто так вспомнила здесь Анну Шур, потому что вообще-то я тоже попросила ее записать вам какое-нибудь приятное сообщение. Аня вас очень поздравляет, а еще рассказывает про свой самый любимый выпуск. Ну, мне, конечно, очень сложно сказать про свой один любимый выпуск, потому что мне ужасно нравились и выпуски в начале, например, выпуск про ленивца, где были всякие прикольные звуковые эффекты и так далее. И потом, конечно, когда я стала редактором подкаста, тоже каждый выпуск был каким-то отдельным переживанием. Но мне кажется, что, наверное, больше всего мне понравилось сделать выпуск про зверопой и дикобразов, потому что я, как ответственный редактор, посмотрела этот мультик, а он очень классный, а кроме того, узнала кучу всего удивительного про дикобразов и ежей, и дикоёжиков, которые у них не могут получиться. В общем, все это было невероятно интересно. Ну и вообще, я всегда говорю, что большая часть моих знаний об окружающем мире как раз происходит из подкастов «Гусь-гуся». И, конечно, это вам не сказки, один из основных источников моих познаний о зверях и не только. Тата, дикоёжики, которые не могут получиться. Что это значит? Или нет, может быть, Стёпа? Стёп, ты помнишь, что это такое? Дикоёжики. Дикоёжики — это эти дети дикообраза ёжика, которые, к сожалению, не могут получиться. Так, мне кажется, мне нужно послушать этот эпизод. Я очень заинтригована. Переходим к блоку рекомендация. Куча слушателей интересуется, что вы можете посоветовать, что вы любите, что у вас самое любимое. Вот, например, Таня спрашивает, какой у вас любимый фильм, мультик или сериал? Вот у меня, короче, у меня была трагедия натурально. Нам разрешила наша педиатрка смотреть Саглай мультики 20 минут 2 раза в день. И у меня были очень большие надежды. Я представляла, что мы сядем, будем смотреть все 20 минут. И Аглая была абсолютно не заинтересована в этом жанре. Я усаживалась, она смотрела минуту, потом вставала и шла по своим делам. Как вам такое? Так вообще дети себя ведут? Ничего себе! Да, я против. Ну, не знаю, Тёма очень обычно заинтересованно смотрит, если там активные изображения, а не долгие разговоры. Тёма, для тех, кто забыл, это Стёпин двоюродный брат, который постарше Аглаи, да, на год. Мне кажется, на год, да. Ну, Аглая чуть-чуть уже раскусила. Ей уже какие-то нравятся отдельные тоже мультики. Тоже, где много песенок, например. Но поначалу я была в ужасе. Тата, ты смотришь что-нибудь с дочками? Мы смотрим, по-моему, довольно часто, хотя моим дочкам кажется, что недостаточно часто. Сейчас каникулы, поэтому мы стараемся смотреть почти каждый вечер что-нибудь. И сейчас мы смотрим из сериалов «Детство Шелдона». Правда? Да. О, круто. Я тоже его почти смотрел. Во. А еще на выходных мы внезапно посмотрели старый фильм «Республика Шкид». Угу. Обычно мои дети не очень любят смотреть старые советские, тем более черно-белые фильмы. А тут это вообще-то даже была не моя идея, и всем очень зашло. Стёп, а какие у тебя любимые фильмы, мультики, сериалы? Если речь конкретно идет о мультиках, то вообще то, что засело в моей душе, это Gravity Falls. Я тоже обожаю. Я даже раньше умела художественно свистеть вот эту заставку. Я попробую сейчас, но я не могу, так улыбаюсь, что мне кажется, не получится. Простите, слушатели, отодвиньте уши от телефонов. Вау, очень круто. Круто, это прям талантище. Большое спасибо. А я вообще не умею свистеть мелодии. Я зато умею очень громко свистеть двумя пальцами. Покажи, пожалуйста. Тата, ты соловьиха-разбойница? Да, есть такое. Следующий вопрос про рекомендации. Вопрос от Лизы. Какие у вас любимые книги и подкасты? Это как будто коллаб «Экспекта Патронума», и это вам не сказок. Книга, подкаст. С подкастами я могу очень просто всем подмаслить, и шеф-редактору, и Асиному хосту, потому что, конечно же, я очень люблю «Экспекта Патронум», и, конечно же, я просто обожаю подкаст «Витю видел», «Как же я могу без птичек». Это правда очень приятно. Мы во вселенной гусь-гуся. Стёпа, а твои любимые подкасты? Ты слушаешь подкасты? Ну, честно говоря, в последнее время не очень. Там еще слышал, был вопрос про книгу. Моя вообще любимая книга, которую я миллион раз перечитывал, это «Манюня». Манюня, Тата, у тебя какие любимые книжки? Ну, я, честно сказать, ужасно не люблю отвечать на вопросы про любимые книжки. Любимых книжек много, а главное, что они меняются в зависимости, я не знаю, от настроения, времени, года. Но если уж очень нужно выбрать, то, наверное, я выберу «Властелина колец», потому что это просто очень важная для меня книжка. И как раз сейчас я читаю ее своей дочке Асе и уже в сотый раз, наверное, перечитываю. И, как обычно, получаю огромное удовольствие. В общем, пусть будет «Властелин колец». Класс, это очень хороший совет. Мне кажется, что еще ее очень уютно читать вместе. Расскажите, пожалуйста, вопрос от Лизы, Наташи, Дамира и Эмиля. Все интересуются, чем вы любите заниматься в свободное время и как вы планируете провести это лето? В свободное время я люблю гулять, читать, смотреть кино и сериалы, ходить в гости. Очень люблю. И очень люблю путешествовать. И я надеюсь, что лето мое будет с этим как раз связано. У меня пока нету точного плана, но я уверена, что я поеду в разные места путешествовать. И большой кусок лета я проведу в своей любимой деревне, которая для меня самое главное место на свете. Так что я очень жду этого момента, когда я туда приеду. Что будешь делать в деревне? Будешь смотреть птичек? Буду смотреть на птичек, буду ездить на велосипеде, купаться, ходить собирать ягоды и общаться со своими дочками, которые, я надеюсь, тоже соберутся в этот момент все там. Класс. Стёпа, а ты что скажешь? Во-первых, хочу по максимуму общаться с моими друзьями. И еще у меня небольшая проблема с гаджетами. В смысле, мне достаточно сложно себя контролировать, поэтому лето планирую еще как бы в частности проводить в гаджетах. Потому что нельзя было в течение учебного года? Ну да, как-то свободные дни целиком. А во что ты играешь сейчас? Получается, в Майнкрафт на компьютере. Некоторые вещи не меняются в этом подкасте. Когда ты пришел на первый эпизод, мы с тобой тоже обсуждали Майнкрафт. У тебя там уже, небось, целая вселенная. Да, в какой-то момент ты очень надолго его бросил, а теперь я играю не на планшете, как раньше, а на компьютере. И еще я играю в Standoff 2. Так, дорогие, тут хочется снова сделать паузу и дать слово кому-нибудь из наших коллег, а именно композитору Михаилу Сарабьянову, легенде, человеку, который придумал самый движовый джингл на свете. Послушаем Мишу. Я поздравляю подкаст, всю команду с юбилеем. Действительно, сотый выпуск. Ого, ну это круто очень, что он уже сотый. Очень классный подкаст, очень классная команда. Воспоминания у меня наиболее яркие такие вот вообще от этой всей истории. Сначала, когда мне предложили сделать музыку для подкаста, я сам развлекался очень, мне очень понравился вообще этот процесс. Я так хорошенько похулиганил в процессе написания этой музыки. Вот, мне было весело. А потом, когда я ее отправил, ну, я услышал много всяких комплиментов по поводу того, что у меня получилось. И когда подкаст вышел, через некоторое время команда подкаста начала мне отправлять обратную связь от слушателей. И вот это был очень приятный момент, потому что я увидел, как слушателям понравилась эта музыка. И там были такие смешные сообщения, например, от мам детей, которые слушают: «Что вы наделали? Вы создали какого-то монстра, потому что мой ребенок беспрерывно на репите слушает эту мелодию. Как вам не стыдно? Вы загаживаете эфир?» Или что-то такое. Конечно, в шутку это все было сказано, но это было очень приятно. Или потом я помню, что было видео с девочки, которая едет в машине с мамой, очевидно, и наизусть начинает петь этот джингл вступительный. Я просто себя почувствовал тогда рок-звездой, что у меня есть поклонники, которые знают текст песни. Я тоже обожаю наш джингл. И тут место для моего как будто бы импровизированного аудио, потому что я очень люблю про наш подкаст то, как мы в какой-то момент придумали сделать целый альбом с джинглами, помните? Потому что действительно наши слушатели бесконечно пели «Это вам не сказки». И мы подумали, что было бы здорово выложить отдельно джингл, расширенную версию, джингл на 40 минут. А еще этот джингл перепели редакция, Степа с братьями-сестрами и несколько групп, сделали свои версии, и для меня прям очень какой-то любимый, теплый, памятный момент, как мы, редакции, студию, перепеваем джинглы с специальными куплетами, которые написал Миша Сарабьянов для этой записи. Давайте послушаем. Бывают ли змеи с тремя головами, или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки, вау! Yeah. Это вам не сказки, вау! Yeah. Это вам не сказки, вау! А теперь, дорогие друзья, мы подходим к заключительной части нашего сотого выпуска. Есть три главных вопроса. Первый от Кати. Какое у вас было самое захватывающее приключение? Конечно, приключением большим было, как это так получилось, что мы на 3 недели застряли вместе с дедушкой в Америке. И это, конечно, было достаточно мощно, это запомнилось. Чего вы делали в Америке 3 недели? Ну, сложно вспомнить. Америка такая вообще, там, где жил особенно дедушка. Там очень много классных мест. Набережные, море. Вспоминаю, так хорошо сразу на душе становится. Тат, какое у тебя было самое захватывающее приключение? Приключение, когда я была еще довольно юна, и мы решили поехать, не сказав никому из родителей, автостопом из Геленджика в Москву с подружками. В этом путешествии было много захватывающих приключений, и это были еще те времена, когда ни у кого не было мобильных телефонов. Степа, ты знаешь, что такое автостопом поехать? Посаживаться в машину к разным людям и с ними ехать. Угу. Да. Это когда еще не было такой концепции, как вызов такси, например, через телефон. И чтобы поймать машину, ты обычно стоял на обочине и выставлял руку таким поднятым вверх большим пальцем, как будто показываешь класс машине. Это странно, кстати, почему так делали. Вот. И автостопом ты без денег просто садишься в машины, которые едут по тому направлению, которое тебе нужно. Они доезжают докуда-то, потом им, например, нужно поворачивать, ты на этом месте выходишь, также ловишь следующую машину. Думаю, для ваших родителей, когда они узнали, это тоже ощущалось захватывающим приключением. Да, слава богу, они об этом узнали, когда мы уже вернулись. У нас было 4 подружки, мы разделились на 2 пары, и у меня еще была с собой клетка с песчанкой, потому что я не могла с ней расстаться. Песчанку звали Пепси. Между Москвой и Геленджиком 1500 километров, и мы разделились на 2 пары, выехали примерно одновременно из Геленджика, и удивительным образом одновременно оказались в Москве и встретились в первом же Макдональдсе, который был у нас по пути, при том, что у нас действительно не было никаких средств связи между собой, потому что не было мобильных телефонов. В общем, это было настоящее приключение. На самом деле, с тех пор были еще разные другие приключения, но, наверное, это такое было. Я очень впечатлена. Да, уже достаточно круто. Второй вопрос из серии «Три главных вопроса». Самые смешные, грустные, трогательные истории, связанные с подкастом. Из трогательного и грустного всегда грустно менять кого-то в команде. Правда, потом всегда бывает хорошо, но этот момент, он всегда грустный и трогательный. И вот у нас было две смены редакторов. В результате всегда появлялся кто-то прекрасный новый, но менять всегда грустно. И расставаться всегда трудно мне лично. Ну, Степа, может быть, ты будешь отвечать за смешное тогда. Когда мне пришлось, когда я записывался в Америке, собственно, когда я там застрял, когда мы уже уезжали в этот же день, в 9 утра мне пришлось выгнать дедушку из его комнаты, чтобы там записывать подкаст. А я вот однажды записывалась из машины. Ого. Привет всем звукорежиссерам подкаста. Я помню, у нас было много какого-то по-хорошему... дурацкого. Во-первых, у нас был выпуск, который немножечко вел с нами Татин попугай. Было дело. Во-вторых, у нас был выпуск, в котором мы обсуждали «Щенячий патруль» и потом сделали благодарности в конце в стиле «Щенячьего патруля». И мы говорили что-то типа «Мы благодарим Михаила Трунина, Рокки, звукорежиссера Димы Гудничева, Скай». Еще был выпуск, в котором Дима Гудничев, наш звукорежиссер, переиграл наш джингл голосом Скворца, потому что это был выпуск про говорящих птиц. Один раз я привела, случайно так получилось, мою собаку на нашу запись. Она иногда подает голос. Ну и все блицы. Я очень люблю все блицы. Да, давненько у нас, кстати, не было блицев. Недавно, кстати, был еще очень прикольный выпуск, который вела только Тата про новости. А ты что, слушаешь... Это вам не сказки и сейчас? Немножечко, да, согласен. А еще был смешной выпуск, когда мы ничего не успели, и нам пришлось сделать что-то. И мы сделали выпуск, полностью состоящий из тестов звука. Помните? Тест звука — это то, что не попадает никогда в финальную запись. Это то, как мы проверяем, работает ли микрофон. Итак, может быть, на этот раз наконец-то случится чудо, и звук будет хороший? Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать и проверять, как работает микрофон. Всем привет, с вами Степа Калитеевский. Это подкаст «Это вам не сказки». Надеюсь, звук хороший. Надеюсь, звук хороший. Это уже второй тест на громкость. Я надеюсь, что сейчас все будет нормально. По крайней мере, сижу я уже нормально. Так, ну и последний вопрос из серии «Три главных вопроса». Всем привет, меня зовут Лиза, мне 37 лет. Я бы хотела задать вопрос Стёпе. Стёп, ты уроки сделал? Тебе знакома это, Лиза? Очень странно, никогда не слышал. Это точно не моя мама. Я уверен в этом на 100%. Уроки... Она на всякий случай просто. Может быть, в будущем Стёпа будет переслушивать этот выпуск. Я понятия не имею, задали нам вообще уроки. Я к ним даже не прикасался, если что. Про учебники и рюкзак я забыл, как только закончилась учеба. Лиза, закончилась учеба и блок на экранное время. Степа собирается сидеть в компьютере, гулять с друзьями. Какие уроки? Провести свое лето в гаджетах. Гаджеты, к сожалению, не совсем законны, но я буду пытаться. На прощание есть еще один сюрприз для вас. Дима Гудничев, звукорежиссер подкаста «Это вам не сказки», который раньше работал с нами, сделал вам запись-сюрприз. Давайте послушаем ее. Ученые вообще очень интересные люди. Ну, я их понимаю, ученых. Диета явно не в их духе. Он чистит зубы каким-то слизняком, он моется в грязи. Ой, а из ушей он достает это свечки. Ну, возле свечек. В общем, прекрасно просто он живет. Божечки, реально. Есть у него также собака, свиньи, которые постоянно закидывают грязью бедных баранов. Его суперспособность на суше, как ты, кажется, уже говорила, много спать. А ты любишь спать? Обожаю. Ничего себе, какой работяга. Это набор бобр плюс крот. Так что овцы здесь молодцы. Овцы вообще молодцы так-то. Понятно. Прикольно. Интересно. Просто бомба. Я уничтожу Дисней. Не обижайтесь, я пошутила. Стёп, скажи, ты когда-нибудь смотрел козе в глаза? Да, я смотрел козе в глаза. Ну, прилетел камушек по голове, ну, да уж, блин, вот. какой жестокий, дикий мир. Где же еще таким странным существам жить, кроме как бы Австралии? А вот это вот уже хорошее предложение. В общем, им там весело живется, безусловно. Тата и Степа, и дорогие слушатели, спасибо вам большое. Столько всего за эти 100 выпусков, что мы только не обсудили. Зверополис и Рапунцель, Пикачу Гарри Поттера, ураганов, динозавров, шевелящихся фикусов, слепушей и слепушонков, каких-то дико ёжиков. Чего только не было. Огромная-огромная жизнь. Спасибо большое, Тата и Стёпа. Я вас очень поздравляю. Встретимся на 200-м теперь, что ли? Ну, может быть, как-нибудь пораньше? Может, да. Может, ну, немножко пораньше. Хотя бы там на 125-м или на крайняк на 150-м. Попробуем. Может, уже с Аглаей будем вести его тогда. Может быть, это будет новый 33-й сезон подкаста. Стёпа, который все-таки стал ветеринаром, рассказывает Аглае про животных. А Тата редактирует. Ася, это гениально! Это гениально! Ты гений! Спасибо. Давайте закончим этот подкаст версией джингла «Это вам не сказки», которую пел Стёпа вместе со своими братьями, сестрами. Еще раз послушаем, как изменился Степин голос за это время. А перед этим напомним, где можно слушать наш подкаст и как он выходит. Степа, я знаю, что ты чемпион мира по этой формулировке. Значит так, наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкаст. Но, конечно же, лучше всего слушать его в нашем приложении «Гусь-гусь». Так как, во-первых, там они выходят на 2 недели раньше. Вы подумайте, насколько это много. А во-вторых, кроме нас, там есть просто куча всяких интересных лекций, сказок, подкастов. В общем, не соскучитесь. Так что слушайте нас в приложении «Гусь-гусь». Спасибо всем. И спасибо вам большое за вопросы, дорогие слушатели. За вопросы к этому выпуску и за все вопросы, которые приходят в подкаст. Их очень много. Нам очень приятно, что вы их задаете. И вообще очень приятно, что вы нас слушаете. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Бывают ли змеи с 3 головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите по сказке в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно световой меч может человека рассечь. Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите по сказке в подкасте. Это вам не сказки. Вау! Yeah.